Глава 42. Извинения. В этот раз рубить серных демонов было почти удовольствием. Устав от ручного труда, Вика некоторое время летала туда-сюда, чтобы собрать стаю монстров побольше, а потом начала бросать вниз самодельные гранаты. Это вдруг оказалось неожиданно весело и красиво. Взрывы расцветали один за другим, как огненные цветы. Потрясающее зрелище вызвало эйфорию, и девушка рассмеялась, раскидывая во все стороны еще больше бомб. Синчень смотрел, как бушующее пламя отражается в зрачках хозяина и едва ли не дрожал от восторга. Он обожал, когда хозяин давал волю своей ярости и не пытался сдерживать свою разрушительную сторону. Он мог бы любоваться этим боевым безумием вечно, но вскоре... Демоны кончились, и Вика тут же полетела вперед, чтобы поскорее встретиться с фениксами, которые в прошлый раз чуть не сожгли ее живьем. В этот раз ей было чем ответить. Она схватила еще один артефактный лук и быстро разобралась с големами, просто разрубив их головы на несколько частей вместе с талисманами. Когда появились лавовые фениксы, она тут же поприветствовала их десятком бомб. Птицы пытались увернуться, но некоторые из снарядов их все же достали. И уже через пару минут девушка вышла победительницей из схватки. Она спустилась вниз и принялась ждать, пока остынет расплескавшаяся лава. Как только та приобрела серый, пепельный цвет, Вика выкопала из нее два красно-черных яйца. Приятно было чувствовать себя богатеньким Буратино, держа в руках половину миллиарда. И она некоторое время наслаждалась этим волшебным чувством. Спрятав сокровище в инвентарь, девушка несколько минут задумчиво рассматривала пролом в земле, из которого вылетели фениксы. Далеко внизу бурлила лава, и это неожиданно вызвало желание немного поэкспериментировать. «Будь готов быстро улетать», предупредила Вика Синченя и достала свою самую большую бомбу. Отлетев подальше, она закинула ее в пролом и тут же помчалась к выходу. Мощный взрыв сотряс все ущелье, заставив отвесные скалы содрогнуться. Из-под земли взметнулся огромный фонтан лавы и обрушился вниз, превратившись в раскаленное цунами. И пока Синчень на предельной скорости уносил ее из данжа, Вика, наблюдавшая эту апокалиптическую сцену, смеялась и вопила от восторга, чувствуя себя, как на американских горках. Ее захлестывали экстаз и адреналин, и, кажется, она еще никогда не ощущала себя настолько живой и окрыленной. Когда девушка вылетела из данжа, немного лавы выплеснулось за ней следом, прежде чем проход закрылся. Система никогда не слышала, чтобы кто-то уничтожал данж полностью. Немного мрачно начал свою речь электронный разум. Но в любом случае пользователь получает 250 баллов за тотальное истребление всего живого. Хотя сам данж можно было и не ломать. Он был одним из самых доходных среди низкоуровневых. Ты же говорила, что данжи восстанавливаются через сутки. Возмутилась Вика. Терять такой хороший источник доходов было жалко. Эта система не могла предположить, что пользователь вызовет такие масштабные разрушения. «Ну и ладно», — надулась девушка. «Если она не станет покупать новые артефакты, то денег ей хватит надолго. Это немного примирило ее с потерей. Теперь у нее был еще один лук для начальных стадий совершенствования». И Вика решила подарить его Дандан, дабы наладить хорошие отношения с главной героиней. Но тут важно следить, чтобы они оставались в пределах учитель-ученик, а то главный герой в будущем может приревновать и отрезать Ваньхуа все выступающие части тела. Хотя он в любом случае собирается это сделать, особой разницы не будет. Станет ли он делать это из ревности или по другим причинам? Зато главная героиня сможет заступиться за учителя. По идее, ее влияние на Шенли в будущем будет весьма серьезным. Система, а этот секретный путь, про который ты говорила, связан с тем, что меня едва не упекли в подземную тюрьму. Решила уточнить Вика, а то вдруг это сам сюжет ей намекает, что стоит держаться подальше от главной героини. Только косвенно. Более подробная информация заблокирована. Вика решила, что если уж взялась улучшать отношения, то надо подарить героине и медальон, облегчающий совершенствование. Тем более, что девочка застряла на 8-й ступени очищения ЦИ, хотя некоторые ее ровесники уже смогли продвинуться до создания основ. Единственная проблема – этот талисман находился в подземном данже, зайти в который Вика не согласилась бы и за все сокровища мира. Но тут ее взгляд упал на меч, радостно летающий вокруг нее, и девушку осенила идея. «Синчень, а ты сможешь пройти тот данж в пещере и принести медальон?» «Да!» – воодушевился тот. «Я сделаю все, что прикажет хозяин!» «Отцы, точно хватит на обратную дорогу?» «Конечно! Я просто слетаю туда-обратно! Путь я запомнил, а из ловушек сработает только последняя, но я летаю быстрее!» Обрадованная Вика тут же отправилась к данжу. В этот раз она путешествовала быстрее, так что дорога заняла намного меньше времени, чем в прошлой. А потом Синчен действительно очень проворно прошел подземелье в одиночку и вынес ей артефакт. Вике даже стало стыдно, что саму ее там просто размазали. Времени на оба данжа она потратила не так уж и много, поэтому решила слетать еще в один. В этот раз ей попалась мрачная пустошь, в которой царили вечные сумерки. Похоже, когда-то давно здесь прошло кровавое сражение, и теперь все поле было усыпано истлевшими костями и проржавевшим оружием, торчащим из-под земли среди редкой высохшей травы. В этой локации водились только призраки, но Синчень без проблем с ними справлялся. Некоторых духов даже рубить не надо было, они сами таяли всего лишь от света, который испускал меч. В центре данжа Вика нашла призрачный плащ, который делал его владельца незаметным. Девушка успела пару минут порадоваться, что получила мантию-невидимку, но оказалось, что это всего лишь китайская подделка. Плащ не делал объект полностью невидимым, просто прозрачным, как чуть мутное стекло. В сумерках такой плащ, возможно, скроет хозяина, но на свету его кто угодно заметит. Да еще и система начислила за данж всего 100 баллов. А на возмущение Вики заявила, что такие низкоуровневые данжи стали слишком простыми для нее, и надо браться за те, в которых опасность выше. Девушка вернулась домой поздним вечером и хотела было позвать Дандан для вручения подарков, но потом вспомнила о местных нормах приличия и решила подождать до утра, а потом уже отдать презент в каком-нибудь общественном месте. Иначе вдруг опять кому-нибудь в голову глупые мысли придут. Так что на следующий день Вика поприсутствовала на одном из уроков и попросила Дандан задержаться после того, как все ученики разойдутся. На вручение подарков девочка отреагировала очень бурно и долго отказывалась принять их. Ее даже пришлось уговаривать. «Ты ведь моя помощница. Мне нужно, чтобы ты была сильной. Нас ждут великие дела. Так что просто считай это моим вложением в будущий успех». Устав от уговоров, командным тоном произнесла Вика и впихнула ей оба артефакта. «Осваивай пока эти предметы, а когда вырастешь из них, поищем тебе что-нибудь новое». Дандан под конец опять расплакалась. Но сейчас это были не рыдания, а скорее слезы счастья. Она отсыпала девушке почти 1500 пунктов отношений, в очередной раз доказав, что является главной героиней. Ведь обычные люди на такой накал эмоций были не способны. Закончив с этим, Вика отправилась на главный пик устраивать разборки с Ваньяном, Уже сутки прошли с тех пор, как ее выпустили из тюрьмы, но, похоже, остальные главы пиков просто собирались сделать вид, будто ничего такого и не было. Даже не извинился никто. Глава ордена, увидев ее, поначалу обрадовался, но девушка быстро остудила его пыл, когда начала выбивать компенсацию за перенесенные страдания. В конце концов они сошлись на том, что остальные Шиди и Шимей принесут ей публичные извинения, а сам Вэньян предоставит ей исполнение трех просьб, если они не нанесут ущерба безмятежному ордену. На следующий день всех учеников собрали на главном пике. Главы ордена по очереди принесли ей свои извинения. Причем многие делали это сквозь зубы. Только Чуньгуан отличился. Бухнулся перед ней на колени, вцепился в ее ноги и начал рыдать крокодиловыми слезами, моля о прощении. Вика видела, что этот болван явно веселится и крайне доволен устроенным им представлением, в то время как остальные главы во время извинений теряли сотни пунктов отношений. Сян Чуньгуан ухитрился набрать почти 300. Раздраженная девушка попыталась настучать ему по голове веером, но Шиди это лишь развеселило еще больше. Наконец, отцепив от себя этого балбеса, Вика произнесла небольшую речь для остальных глав пиков. «Надеюсь, что в следующий раз, когда вы снова начнете обвинять меня в чем-то, вы вспомните этот момент. И прежде чем нападать на меня, хотя бы на минуту задумайтесь, есть ли у вас нормальные доказательства. Просто ради примера, если однажды вы вдруг найдете чей-то труп, а рядом с ним оброненное письмо с моим именем, или мой веер, или отпечаток моего сапога, да что угодно, слишком явно указывающее на меня, то, пожалуйста, задумайтесь вот о чем. Неужели Лань Вэньхуа действительно настолько туп, чтобы совершить это преступление и оставить такие глупые улики? Шимэ и Шиди, о большем я вас и не прошу». Кажется, многим хотелось на это что-то возразить, но после публичных извинений это смотрелось бы не слишком красиво. Потом выступил Вэньян с заявлением о том, что двое старших учеников, которые доставляли заключенного в темницу, наказаны за недостойное поведение и сняты со своих должностей, а один из них еще и попадает в карцер на 3 недели. С этим решением не стали спорить даже те главы пиков, чьи ученики были понижены, так как в местной культуре почитание старших было едва ли не религиозной догмой. Поведением этих двоих были недовольны все.